Первое. Я должен предупредить тебя в самом начале пути. Слова, что ты прочтешь, способны положить конец твоей прежней жизни. Давно было сказано, что бесполезная жизнь намного хуже ранней смерти. Если годы твоей жизни с самого рождения, с первых ударов сердца, отравлены неудачами и срывами, превратностями судьбы и падениями, поражениями и жалостью к себе, то, говорю тебе, ты должен немедленно покончить с жалким существованием и начать перестраивать свою жизнь по новым законам, познать новое существование, наполненное любовью, достоинством, достижениями и умиротворением. Истинно говорю тебе, ты не только можешь, но ты сделаешь это при условии, что примешь и используешь бесценное наследие, которым я делюсь с тобой. Меня зовут Иосиф. О, почему я не рассказчик историй, прекрасно владеющий даром слова, а всего лишь казначей, хранитель счетов и долговых расписок? Во всяком случае, пока я им остаюсь. А ведь мне, несмотря на мои многочисленные недостатки, приходится записывать все, что я знаю о Закхее, Бен и Иешуа, и все это во имя приходящих нам на смену поколений. Мне лишь хочется скромно надеяться, что они обратят это послание в свою пользу и быстрее встанут на путь новой жизни. История Закхея, и что важнее всего, дар, оставленный им человечеству, не должен исчезнуть бесследно в глухих, равнодушных песках времени вместе с теми из нас, кто знал, любил и научился многому у Закхея, воистину необыкновенного создания Господа. Закхей осиротел, когда ему не исполнилось и 5 лет. В детстве он настрадался от насмешек над своей нескладной фигурой. Закхей был маленького роста, с громадной головой, широкими плечами и тонкими короткими ногами. Он никогда нигде не учился. Драгоценные годы юности Закхей провел в тяжелом, от рассвета до заката, изнурительном труде. Он возделывал почву и собирал фрукты в обширных садах Ирода. И тем не менее, несмотря на свои физические недостатки, он стал самым богатым человеком в Иерихоне, владельцем половины всех земель, находящихся в полудне пути от города. Дом его, окруженный высокими финиковыми пальмами, затмевал великолепием и размерами зимний дворец Ирода, ставший позднее убежищем болезненного царского сына. Знаменитый ученый, прибывший из Греции, встретился с Закхеем, бывшим тогда в зените своей славы, и, возвратившись в Афины, сообщил своим друзьям, что наконец-то встретил человека, покорившего весь мир и даже не подозревавшего об этом. По римским меркам Закхей, которому подчинялись все сборщики налогов, достиг на закате своих дней очень высокого положения, и народ, как это случалось со всеми предшественниками Закхея, должен был бы ненавидеть и презирать его, но ничего подобного не произошло. Любовь и уважение людей, жизни коих он коснулся и изменил к лучшему, никогда не ослабевали. Перед самой своей кончиной он стал причастен, и в этом я абсолютно уверен, к чуду, хотя я никогда до того самого дня в чудеса не верил. Ни один из тех, кто стал свидетелем этого загадочного события, не в состоянии объяснить, что он увидел. А ведь драгоценные крупицы, составляющие это чудо, способны изменить жизнь любого, в том числе точно так же, как это произошло со многими другими, и твою собственную. Представь, что ты не читаешь, а слушаешь мой неторопливый рассказ. Вообрази, что ты, устав от тягот жизни, положил голову мне на колени, так же, как ты это делал много лет назад, сидя рядом с отцом или матерью. Сегодняшний день ничем не отличается от других, занятых борьбой за крупицы душевного спокойствия и безопасности для себя и для тех, кого любишь и за кого несешь ответственность. Позволь мне залечить раны этих битв, делясь с тобою богатством мудрости одного человека, которым ты можешь обогатить свои мысли, чувства и действия. Его мудрость поможет тебе превратиться из увядшего и бесполезного листа, гонимого всеми ветрами, в достойного, свободного человека, которым ты желаешь стать. Прежде всего наберись терпения и выслушай меня. Мы с тобой, ты и я, встретились не случайно. Нас объединяет общая цель. Кто может знать, как Господь решит распорядиться нами? Кто может объяснить такую загадку? Почему именно ты читаешь эти строчки именно в этот день и в этот час? Готов ли ты отбросить тяжкие оковы прежней жизни и начать новую? Сейчас тебе нечего терять. Твоя прошлая жизнь не стоит сожалений. Ты обладаешь великой возможностью добиться всего, чего пожелаешь. Я сам себя назначил душеприказчиком Закхея. Поэтому позволь мне, скромному, покорному, поделиться самым прекрасным сокровищем, накопленным Закхеем за годы долгой жизни. Как поступишь ты с его необыкновенным посмертным даром, полностью переходящим к тебе?